Голос Ксёнза становится вкрадчивым. «Тот рябой из ресторана бывает у вас?» Юлька не отвечает. Ксёнз Недзвецкий повторяет свой вопрос. «Ходит к Тамашеву рябой из ресторана, то есть Степан Антонович, или не ходит?» К великому удивлению, Юлька отвечает неправду. «Не знаю». «Как ты можешь не знать, кто у вас бывает?» – недовольно говорит Ксёнз. «Я больная, когда была, ничего кругом не видела. И теперь не вижу, сплю много». «Спишь?» «Да, да, он приходит, а я сплю. Проснусь, он ушел». «Ага!» – торжествует Ксёнз. «Значит, все-таки ходит он к вам, этот осповатый!» Бедная Юлька нечаянно выболтала, чего не надо. «Но почему это надо скрывать? Я ничего не понимаю». «Ты хотела солгать! Твой ангел-хранитель не допустил этого!» «А ты знаешь...» — в голосе Ксёнза слышится угроза. «Ты знаешь, что будет на том свете с теми, которые лгут? Черти заставят их в аду лизать языком раскаленные сковороды!» Юлька плачет навзрыд, уткнувшись носом в зельму-шельму. «Я сижу в углу на ящике и тоже плачу. Не потому, что я боюсь чертей или раскаленных сковород. Папа уже давно сказал мне, что это глупости, что нет ни того света, ни чертей. Я плачу от того, что надо бы крикнуть Ксёнзу Недзвецкому: «Убирайтесь вон!» А я молчу и презираю себя за трусость. Наконец Ксёнз уходит. Мы сидим с Юлькой, обнявшись на ее топчане, и плачем. Я чувствую худые ребрышки Юльки, как у цыпленка, легкость, почти невесомость ее тела. Вижу ее мертвые неподвижные ноги, едва различимые под одеялом. Как не стыдно Недзвецкому обижать Юльку. И тут Юлька рассказывает мне все их семейные тайны. Степан Антонович очень хороший. Невозможно даже сказать, до чего хороший. И не пьющий, капли в рот не берет, добавляет Юлька тем взрослым тоном, каким говорит о таких вещах Юзефа. Жена Степана Антоновича умерла давно, детей у них не было. Степан Антонович хочет жениться на Юлькиной мамце. Он очень ее любит. Он и Юльку любит. Юлька один раз сама слыхала, как Степан Антонович говорил мамце: «Анелия Ивановна, вы боитесь, я буду для Юленьки вотчим? Я буду для нее самый дорогой отец. Золотой человек Степан Антонович, бриллиантовый. Мамця тоже его любит. Но Ксёнз Недзвецкий запрещает мамце выходить замуж за Степана Антоновича». «Почему?» «Русский он, Степан Антонович». Ксёнз говорит: «Как же ты, полька, католичка, пойдешь за русского, за кацапа! Бог тебя за это проклянет!» «Ну и вот!» «Что вот?» «Забоялась мамся Ксёнза», — говорит Юлька со вздохом. «Мы оттуда потихесеньку выехали, где раньше жили. Перебрались сюда, чтоб Степан Антонович не знал, где мы живем. Но он все-таки разыскал нас. Вот как он нас любит!» «А ты бы хотела, чтобы твоя мама женилась на Степане Антоновиче?» Юлька сидит на своем топчане, подперев голову обеими руками и качаясь из стороны в сторону, как старушка. «Хотела бы!» — тянет она нараспев. «Ой, хотела бы! Ой, как же я хотела бы! А только что делать с Ксёнзом Недзвецким?» Я иду от Юльки и напряженно думаю, что делать с Ксёнзом Недзвецким. Ведь его же не утопишь в ведре, как бумажных Монтеки и Капулетти.